Глава 10. Хэштег «Рабыня Изаура». «Ты совершенно не подготовлена к суровым реальностям жизни», заявил на следующее утро Василий. До чего самоуверенный голос просто выбешивает. Ради разнообразия солнце решило выглянуть из-за туч. Погода сегодня была вполне пристойной. Мы с ним стояли по колено в бурьяне, оба в футболках, вспотевшие, злые. Обучение работе с газонокосилкой шло тяжело. Я представила, чем сейчас интересно занята Кейли Куока или, скажем, топ-модель Изольда. Уж точно не борьбой с обезумевшей травой. Хорошо, хорошо, Кейли сейчас наверняка спит, потому что в Калифорнии глубокая ночь или танцует где-нибудь в модном клубе. А вот проклятущая Изольда наверняка в эту минуту улыбается фотографам. Новости о ней, перекосившись от отвращения, я читала в интернете накануне за ужином. Изольда с триумфом вернулась из Парижа. Губернатор встретил ее в аэропорту. Счастливо приветствовать патриотку, раскрывшую козни иностранных агентов. Про ее позорное падение ни слова. Затем Раиса Романова на глазах у восхищенных корреспондентов государственных каналов предложила Изольде возглавить главную бьюти-акцию в истории и стать новым красивым лицом отечественной косметики. Видно, девица и правда приглянулась новому владельцу нашей Маши и его мамочке. Изольда радостно согласилась. Ее пафосное изречение вынесли в заголовок. «Я просто должна выполнить свою миссию на этой земле». «Тоже мне пятый элемент. Отправляйся лучше на свою планету лицемерия и глупости, и там хлопай своими синими глазками», — грубо подумала я. Другой обладатель морского цвета глаз в данный момент нервировал меня не меньше. «Вася, вот до чего же ты все-таки необразованный человек? Правильно говорить, не подготовлена к реалиям или к суровой реальности в единственном числе. Все-таки мой папа был прав насчет тебя», — применила я запрещенный, в общем-то, прием, отплевываясь от ошметков травы, покрывавшей нас с ног до головы. Василий сел на корточки и во второй раз за последние 15 минут стал ковыряться в бобине газонокосилки, меняя затупившуюся насадку. «Лучше бы твой папа подготовил тебя хоть к чему-нибудь, хоть к реалиям, хоть к реальностям. Сколько тебе можно повторять? Ровно держи инструмент, я же показывал, уже второй нож загнула. Тебе, как филологу, должно быть знакомо выражение «коса о камень».» Он закончил ремонт и помог мне надеть ремни газонокосилки на плечи. «А я не виновата, что здесь дурацкий бетон повсюду». Как выяснилось, в самый разгар изничтожения бурьяна прежний хозяин участка был большим поклонником фундаментального огородничества. Каждую грядку он добросовестно окантовал толстым слоем бетона. Десятки каменных корыт, способных выдержать ядерный удар, не то что нежное прикосновение лески. К счастью, дом профессор тоже поставил на весьма серьезное основание, не требующее срочного ремонта. И за это я была готова простить ему бетонные грядки. Я вновь повернулась к камере мобильного телефона, установленного на своем уже привычном месте на перилах крыльца. Как видите, дорогие зрители, мы споткнулись на первом же этапе. В битве с травой победу пока одерживает трава. Газонокосилку своего друга Василия я дважды едва не загубила. «У Алексы последняя попытка, больше ножей у меня нет», – послышался веселый голос из-за моего плеча. Василий тоже решил принять посильное участие в создании моего многосерийного блокбастера. Внимание, барабанная дробь, часть вторая нашего первого эпизода об освоении участка оказалась на грани провала. Я театрально спела «Та-да-да-да! Запускаем мотокосу!» На этот раз я решила срезать траву на несколько сантиметров выше бетонных поребриков. Тактика сработала, дело пошло. Вася, одобрительно кивая, снимал моим мобильником крупные планы. Сухие стебли и лопухи, картинно разлетающиеся в разные стороны, безобразно расползшиеся кусты крыжовника, смородины и еще чего-то, что я с моими бедными сельскохозяйственными познаниями не смогла опознать, но безжалостно срезала под корень. Я чувствовала себя превосходно. Физический труд отлично прочищает мозги. Особенно если работаешь на свежем воздухе, в облаке волшебного запаха свежескошенной травы. Если бы я не стерла свой профиль в Инстаграме, обязательно опубликовала бы сейчас шикарное селфи с косой. Через 3 часа, для меня они пролетели как 3 минуты, бурьян вдруг закончился. Я очнулась, выключила косилку и огляделась. Участок преобразился. Конечно, регулярным французским садом Его нельзя было назвать. По правде говоря, даже до дикого английского ему было так же далеко, как мне до победы в конкурсе «Лучшая доярка Северо-Запада». Тут и там среди проплешин торчали нелепые обрезки кустов, бетонные грядки издали напоминали заброшенные могилы. Остатки серо-желтой травы отнюдь не вызывали непреодолимого желания устроить здесь пикник. Однако по сравнению с прежним состоянием участка, это был грандиозный прорыв. По территории, наконец-то, можно было свободно передвигаться. По-новому заиграли красно-коричневые сосны возле дома. Какой молодец все-таки прежний хозяин, что не спилил эти величавые деревья. Вася курил, по-деревенски устроившись на ступенях крыльца. На самом крыльце были аккуратно сложены профессионального вида коробки с инструментами. Сдержанно зеленые, темно-синие. Я различила иностранные надписи. И когда только он успел за ними сбегать. «Как тебе участочек?» – гордо спросила я, снимая аппарат. «Молодец!» – с уважением откликнулся он. «Ты первая женщина, которая так лихо справилась с мотокосой!» Я с трудом удержалась от вопроса «А как же твоя жена?» и вместо этого сказала: «Ну, мама-то твоя наверняка умеет косить, она же дачник со стажем!» «Она не для этого!» – важно ответил Василий и встал. «А вот лучше скажи-ка мне, что ты собираешься делать с участком дальше?» Он коснулся ногой ближайшей бетонной грядки. «Так оставлять нельзя». «Да не знаю», – растерялась я и тоже потрогала кроссовкой поребрик. Затем посильнее его пнула. Поребрик никак не отреагировал. «Может, снести их как-нибудь? Чем бетон разрушают?» «Отбойным пневмомолотком, но тебе это ни к чему», – поджал губы Вася. «Поступим проще. Засыплем это убожество землей. Одного КамАЗа хватит, я думаю. Посеешь газон, будет красиво. Погоди!» Голубые глаза заискрились. Он подбежал к одной из грядок, идущей параллельно фасаду дома. «Придумал! Вот эти две грядки рядом с крыльцом. Засыпать не будем. Покрасишь бетонное ограждение в какой-нибудь симпатичный цвет. Ты же на желтой линии живешь, значит, желтенький. Высадишь там цветочки, мама даст, и получится у тебя готовые клумбы без всяких затрат». Идея мне понравилась. Всегда хотела взять реванш за свое фиаско с несчастным фикусом. Кстати, не забыть его полить. Как он там на кухонном подоконнике поживает? «Давай тогда сразу КамАЗ и вызовем», — решила я. «В свободное время буду потихоньку разносить землю по участку ведрами». Вася помотал головой. «Ведрами — это ерунда. Вот я тебе тачку привез вместе с инструментами. На ней и будешь возить». Договорившись и вызвонив КамАЗ с черноземом, имя Василия снова произвело магический эффект, водитель грузовика обещал прибыть этим же вечером, мы отправились в дом на обед. «Да уж, питаешься ты не очень», – протянул Вася, увидев на столе заварную лапшу. Впрочем, нос воротить не стал, послушно взял старинную вилку с костяной ручкой и начал ковыряться в пахнущей специями лапше. «А мне нравится, хоть и чересчур дешево», – с набитым ртом пробубнила я. «Отрываюсь, как говорится. Я ведь много лет не позволяла себе ничего вредного. В Макдональдс не чаще 5-6 раз в год ходила. Марципановые рогалики в Смольном позволяла себе по вторникам. И больше ничего мучного всю неделю. Савелий еще в самом начале заставил меня похудеть больше, чем на 10 килограммов. И нужно было поддерживать форму. Да, мне рассказывали, как ты в больницу прямо с работы попала после своего голодания», сочувственно сказал Василий, взяв ржаной сухарик. «Вообще-то это было после затянувшегося ночного дежурства, но да, я очень много работала и очень мало ела». Выхлебав ложкой весь бульон из лапши, это самое вкусное, я включила чайник и открыла пачку печенья. «Зря, Шура, зря!» – назидательно заметил Вася, покончив со своей порцией и потянувшись к печенью. «Нельзя так фанатично отдаваться работе. Выкинут потом, как выжатую тряпку, и спасибо не скажут». Мне было неприятно это обсуждать, поэтому, пока закипал чайник, я взяла мобильный телефон, вышла на улицу и сняла панораму выкошенного участка. Записала еще немного селфи-видео. Часть вторая первого эпизода успешно завершена. Слабая девушка все-таки сумела обуздать бурьян, много возомнивший о себе. В следующем выпуске под названием «Участок с бетонными препятствиями» займемся обнаглевшими поребриками. Мы с моим другом Василием приготовили вам небольшой сюрприз. Перевоплощение грядок в клумбы. До встречи на бескрайних полях интернета. Мило улыбнувшись напоследок, я вернулась на кухню, где Василий заботливо налил мне крепчайшего, сладчайшего чая. Такой раньше давали в школьных столовых, в щербатую чашку с нарисованной на боку вишенкой. Свою чашку Soft Kitty я все забывала вымыть. Я быстренько подключила нетбук к мобильному интернету и выложила на YouTube самое свеженькое, только что снятое, еще тепленькое видео. «Смотри-ка, уже есть комменты к первой серии!» На радостях я едва не обожглась чаем и накрошила печенье на клавиатуру. «Что пишут?» – с интересом спросил Вася. «Сейчас посмотрим. Ничего себе! Уже больше 1000 просмотров! И лайков столько много! Надо же, скольким людям нравится!» Я углубилась в чтение комментариев. «Вот господин под ником Сервант сообщает. Заинтригован. С нетерпением жду продолжения саги о неравной борьбе смазливой девчонки с дряхлой дачей. Некто Пинкфиши называет нашу идею оригинальной. Многие тут говорят об актуальности экономного ремонта своими руками. Слушай, Вась, ты молодец, что придумал эту антикризисную фишку. Так, что еще? Товарищ со странным именем Костя Грааль 123 советует взять мотокосу. Спасибо, 123-й Костя, мы так и сделали. А вот, например, пользователь Пафнутий не поленился найти мои прежние репортажи на сайте ТТВ и пишет, что стиль casual в одежде мне идет гораздо больше. И вообще я избавилась от излишней официальности. Василий согласно покивал. По мнению этого Пафнутия, он тут целый абзац накатал, тоже мне исследователь моего творчества. Так вот, по его мнению, во время просмотра моих ранних сюжетов он чувствовал себя, цитирую, «бестолковым мальчишкой на уроке у строгой учительницы. Указки только не хватало. А сейчас мы поменялись ролями». «Полностью поддерживаю друга Пафнутия», заявил Василий, закуривая и стряхивая пепел в блюдце с золотой полоской. «Всем интересно посмотреть, как ты меняешь свой назидательный тон на растерянный. Это освежает». Я задумалась, стоит ли обидеться на Васю вкупе с Пафнутием. Возможно, в чем-то они все-таки правы. Да и ладно, освежайтесь на здоровье, мне все равно. Главное, что смотрят, представляешь, действительно смотрят мой видеоблог и требуют продолжения. Я была в восторге. Василий, похоже, тоже был доволен тем, что его задумка выстрелила. С душераздирающим треском, открывая кухонное окно для проветривания, он взглянул на безоблачное небо и сказал: «Раз требуют, надо дать львам мясо. Пока солнце, давай-ка займемся крышей. Еще весь день впереди. Где твой восхитительный гудрон?»